Глава 11. Ароматы сладостей в Сан-Сальваторе уже вполне могли бы создать атмосферу согласия. Они наполняли комнату благодаря цветам, растущим вдоль крепостной стены, и смешивались с запахами других растений, украшающих гостиную. Миссис Уилкинс почти могла представить, как эти ароматы обмениваются нежными поцелуями, словно ангелы. Как можно сердиться в таком месте, наполненном теплом? Кто в присутствии этой щедрой красоты способен оставаться жадным, эгоистичным или раздражительным, сохраняя характер, присущий самым строгим лондонцам? Оказалось, что миссис Фишер могла. При этой великолепной красоте, одной из самых удивительных, на всех хватило бы с избытком, но зачем же пытаться запереть хоть каплю этого великолепия в своем небольшом уголке? Тем не менее, миссис Фишер попыталась, оставив часть красоты исключительно для себя. После нескольких дней, проведенных в удивительном Сан-Сальваторе, она, безусловно, преодолеет это состояние, была уверена миссис Уилкинс. Однако сейчас, очевидно, миссис Фишер даже не начала справляться с собой. Она стояла рядом с Роуз, глядя на них с выражением, которое походило на гнев. Гнев. Удивительно. Старые, нелепые, выматывающие лондонские причуды, подумала миссис Уилкинс. Ее глаза сталкивались только с лучистыми поцелуями, которыми была полна комната, и которые осыпали миссис Фишер так же щедро, как и ее саму, и Роуз. «Вам не нравится, что мы здесь?» — заметила миссис Уилкинс, вставая и, как всегда, искренне выражаясь. «Почему так?» «Я подумала, вы догадались», — ответила миссис Фишер, опираясь на палочку. «Это моя комната». «Вы имеете фотографии?» — спросила миссис Уилкинс. Миссис Эрбутнот, удивленная и слегка покрасневшая, тоже поднялась. «И из-за канцелярских принадлежностей», — добавила миссис Фишер. «На бумаге написан мой лондонский адрес. И ручка». Она указала на ручку, которую все еще держала миссис Уилкинс. «О, так это ваша, прошу прощения», — сказала миссис Уилкинс, кладя ручку на стол и с улыбкой добавив, что писала ею исключительно добрые вещи. «Но почему?» — спросила миссис Эрбутнот, которая решила выразить протест против устава миссис Фишер. «Мы не можем находиться здесь. Это же гостиная». «В этом доме есть другая», — ответила миссис Фишер. «Вы с подругой не можете занимать обе гостиные. И раз я не собираюсь мешать вам в вашей, не вижу повода, почему вы должны беспокоить меня в моей». «Но почему?» — снова завела миссис Эрбутнот. «Это совершенно нормально», — прервала ее миссис Уилкинс, заметив, что Роуз проявила упрямство. Затем она обратилась к миссис Фишер с дружелюбной улыбкой и заявила, что хотя делиться с близкими всегда приятно, она понимает, что миссис Фишер, все еще придерживающаяся старомодных взглядов, свойственных принцев Уэллс-Террас, не стремится этого делать. Однако она уверена, что вскоре миссис Фишер изменит свои взгляды и будет чувствовать совершенно иначе. «Вскоре вы сами ощутите желание делиться», добавила миссис Уилкинс, стараясь поддержать ее. «Вы даже сможете попросить меня воспользоваться вашей ручкой, если обнаружите, что свою я не взяла». Миссис Фишер была настолько шокирована этим замечанием, что едва смогла сдержать злость. Как могла эта никчемная девица из Хэмпстеда говорить с ней таким высокомерным тоном, будто ей, миссис Фишер, необходимо стать лучше, чем она есть на самом деле? Это утверждение поразило ее сильнее, чем что-либо с того момента, когда она поняла, что мистер Фишер не оправдывает ее ожиданий. Нет, миссис Уилкинс определенно нужно поставить на место. Но как? Она казалась настолько самоуверенной, будто не сказала ничего предосудительного. Возможно, ей вообще не приходило в голову, насколько она безрассудна. И что тогда? Придется избегать ее, за исключением случаев, когда это касается гостиной. «Я пожилая женщина», — заметила миссис Фишер. «И мне необходима отдельная комната. С палкой мне сложно передвигаться. Если я не могу ходить, я должна оставаться где-то на месте. Почему же я не могу наслаждаться спокойствием и тишиной, о которых говорила вам в Лондоне? Если кто-то будет постоянно заходить, заговаривать и оставлять двери открытыми, это помешает моему отдыху». «У нас никогда не было такого намерения», — начала миссис Эрбутнот, но ее прервала миссис Уилкинс. «Мы просто рады, что эта комната приносит вам удовольствие. Мы просто не знали об этом, вот и все. Мы не будем вас беспокоить, по крайней мере, пока вы нас не пригласите. Я предполагаю, она с доброй улыбкой взглянула на миссис Фишер, что это произойдет очень скоро. Она, забрав письмо, потащила миссис Эрбутнот к двери. Но миссис Эрбутнот не собиралась уходить. Эта мягкая женщина испытывала странное и явно неподобающее желание остаться и настоять на своем. Нет, не в прямом смысле и даже без агрессивных слов. Она просто хотела вежливо выразить свое мнение и показать, что не позволит себя унижать как школьницу. Однако миссис Уилкинс уверенно вела Роуз к выходу, и та вновь восхитилась спокойствием и уравновешенным характером Лотти, которая в Лондоне была просто невыносима. С момента их приезда в Италию Лотти стала казаться более зрелой. Она явно испытывала неподдельное счастье, находясь в состоянии истинного блаженства. Разве счастье не дает такую защиту? Не делает ли оно человека столь стойким и мудрым? Роуз тоже была счастлива, но в гораздо меньшей мере. Четко ощущалось, что ее желания выходят за рамки простых радостей. Ей нужно было что-то большее, помимо этого замечательного места. Ей был нужен Фредерик. Впервые в жизни, окруженная безупречной красотой, она мечтала поделиться ею с ним, показать ему все это. Она испытывала тоску по Фредерику. Ей был нужен Фредерик. О, Фредерик! «Бедная старушка», — заметила миссис Уилкинс, закрывая двери, которые отделяли их от триумфа миссис Фишер. «Как же это грустно! В такой день!» «Она действительно груба», — ответила миссис Эрбутнет. «Но это скоро пройдет. Жаль, что мы решили посидеть в ее комнате». «Эта комната самая красивая», — возразила миссис Эрбутнет. «Она не имеет на нее прав». «Здесь столько места, всем хватит, а ей так плохо. Пусть остается ей эта комната. Разве это важно?» Миссис Уилкинс сообщила, что планирует отправиться в деревню, чтобы найти почтовое отделение и отправить письмо Меллершу. Роуз присоединится к ней? «Я тут размышляла о Меллерше», — сказала миссис Уилкинс, когда они спускались по узкой петляющей тропинке, той самой, по которой они поднимались прошлой ночью. Она шла первой, а миссис Эрбутнот, как будто это было совершенно нормально, следовала за ней. В Англии все было бы наоборот. Лотти, застенчивая и нерешительная, обычно следовала за сдержанной и разумной Роуз. «Я думала о Меллерше», — повторила миссис Уилкинс, обернувшись, поскольку решила, что Роуз не расслышала ее в первый раз. «Правда?» — откликнулась Роуз с легким недовольством в голосе, ведь ее взаимодействие с Меллершем не оставило приятных воспоминаний. Она обманула его, поэтому он вызывал у нее антипатию. Она не осознавала, что именно это было причиной ее чувства и считала, что дело в его недостаточной благостности. В тот же момент она укорила себя за высокомерие. Так думать было неправильно. Конечно, муж Лотти был ближе к Богу, чем она сама. И все же он ей не нравился. «Я вела себя как злобная эгоистка», — произнесла миссис Уилкинс. «Что?» — переспросила миссис Эрбутнет, не веря своим ушам. «Ну, я уехала, оставив его одного в этом ужасе, в то время как сама наслаждаюсь раем. Я же говорила, что он собирался свозить меня в Италию на Пасху». «Нет», — коротко ответила миссис Эрбутнет, которая не поддерживала разговоры о мужьях. Стоило Лотти начать говорить о своем супруге, как она сразу же меняла тему. Один муж невольно подводил к разговору о другом, и миссис Эрбутнет не собиралась обсуждать Фредерика. Она никогда не упоминала его. Одного факта его существования ей хватало. О Меллерше говорили не раз, особенно когда он пытался вмешаться в их дело. Но миссис Эрбутнет зорко следила за тем, чтобы этот разговор не выходил за рамки. «Да, так и было», — подтвердила миссис Уилкинс. «Никогда в жизни не сталкивалась с чем-то подобным и была в шоке. Представьте, в тот момент, когда собиралась сама приехать сюда». Она замялась и уставилась на Роуз. «Да», — тянула Роуз, пытаясь найти слова для ответа. «Теперь ты понимаешь, почему я назвала себя эгоисткой. Он собирался провести отпуск в Италии со мной, а я мечтала об отпуске в Италии без него. Полагаю», — сказала она, пристально глядя на Роуз, «у Меллерша есть все основания сердиться и обижаться». Миссис Эрбутнет была шокирована. Удивительная скорость, с которой Лотти становилась все более мудрой и бескорыстной, сбивала ее с толку. она словно превращалась в святую. Внезапно она начала с нежностью говорить о Меллерше. Именно о том Меллерше, о котором сегодня утром, сидя с ногами в воде, утверждала, что он растаял в тумане. Но это было утром, а всего через пару часов Лотти уже вернула его из этой дымки и написала довольно длинное послание. Прошло еще немного времени, и она заявила, что у него есть все причины для злости и обиды, и что она повела себя, выражение, передающее истинное раскаяние, как эгоистка. Роуз ошеломленно смотрела на нее. Если так продолжится, вскоре на ней действительно появится нимб, хотя его уже можно было увидеть, как будто свет пробивается сквозь листву и играет на ее рыжеватых волосах. Кажется, Лотти захватила сильное желание любить и дружить, любить всех и каждого и со всеми дружить, тем самым прокладывая путь к истинной добродетели. Однако собственный опыт Роуз показывал, что такое состояние достигается лишь через усилия и страдания. Чтобы добиться этого, необходимо время, и никто не может достигнуть его, разве что на короткие мгновения. Путь к добродетели требует огромных трудов. Он пестрит испытаниями, и Лотти стремительно пронеслась по этому пути. Роуз поняла, что она не потеряла свою импульсивность, просто это качество изменило свое направление. Теперь она встала на путь обретения святости. Может ли кто-то так быстро обрести добродетель? И не опасна ли будет реакция? «Я не уверена в этом», — тихо произнесла Роуз, глядя на сияющие глаза Лотти. Спуск был крут, и Лотти стояла немного ниже ее. «Но я в этом уверена, я так и написала». «Да, но сегодня утром...» Все здесь», — перебила Лотти с удовлетворением, постучав по конверту. «Что все? «Ты про объявление и мои накопления?» «Нет, об этом я пока не писала. Скажу сама, когда он приедет сюда». «Приедет сюда?» — отозвалась Роуз. «Я пригласила его». Роуз смогла только молча смотреть на нее. «Это меньшее, что я могу сейчас сделать. И ты посмотри!» — вскрикнула Лотти, показав рукой на все окружающее. «Не делиться всем этим просто-напросто неприлично. Да, я поступила как эгоистка, уехав и оставив его. Но даже самая большая эгоистка не могла бы не попытаться пригласить Меллерша, чтобы он тоже насладился всем этим. Справедливо, если он тоже сможет насладиться плодами моих трудов. И как-никак он обеспечивал меня крышей над головой и кормил все эти годы. Быть такой неблагодарной невозможно». «И думаешь, он приедет?» «Ох, я очень на это надеюсь», — ответила Лотти серьезно. «Бедняжка». Роуз почувствовала, что ей нужно присесть. «Это Меллерш, бедняжка? Тот, который всего несколько часов назад был лишь смутным образом в ее голове?» Она подошла к скамейке и села. Ей нужно было перевести дух. Если бы у нее было время, она бы придумала, как остановить настойчивую Лотти, прежде чем та сделает нечто, о чем потом пожалеет. Меллерш в Сан-Сальваторе? Тот самый, от которого Лотти совсем недавно пыталась всеми силами убежать? «Я вижу его здесь», — сказала Лотти, будто бы читала ее мысли. Роуз взглянула на нее с искренним беспокойством. Каждый раз, когда Лотти произносила «я вижу», ее предсказания сбывались. Значит, и видение мистера Уилкинса может оказаться правдой. «Очень жаль», — сказала Роуз обеспокоенно. «Но я понимаю тебя». «Не стоит», — ответила с улыбкой Лотти. «Но мне это нужно, потому что я тебя люблю». «Дорогая Роуз», — Лотти склонилась и поцеловала подругу. «У тебя все так быстро меняется», — сказала Роуз. «За тобой невозможно угнаться. Я не понимаю». Так же было и с Фридер, и она испуганно прервала сама себя. «Суть нашего путешествия?» Лотти не заметила совершенной ею оговорки, а потому продолжила. «Заключалась в том, чтобы скрыться от всех, не так ли? Вот мы и скрылись. Один только день, а ты уже пишешь тем, от кого мы...» Она замолчала. «От кого мы хотели сбежать?» Закончила Лотти. «Все так. Кажется, что это бред, но я счастлива. Я наконец-то чувствую себя собранной. Это место, я так и переполняюсь любовью». Будто удивившись своим словам, она закончила. Чуть погодя, Роуз сказала. «Думаешь, что на мистера Уилкинса это место подействует тем же образом?» Лотти рассмеялась. Кто его знает? Но если нет, то в таком количестве любви утонет хоть 50 мистеров Уилкинсов, как ты выражаешься. Пусть вокруг будет любовь, море любви. Дома мне казалось, что важно измерять любовь. Я, как последняя скряга, пыталась взвесить все. Но справедливость вряд ли отличается чем-либо от желания мести. Лишь любовь имеет смысл. Там я не любила Меллерша в ответ на его нелюбовь. И столько, сколько он меня любил, столько же люблю и я его. Разве это нормально? Дома было так душно, тесно. Роуз растерялась. Среди прочего влияния Сан-Сальваторе на Лотти, она заметила и то, что ее стремительно меняющаяся подруга вдруг начала употреблять грубые словечки. В Хэмпстеде такого от нее не услышать. Да и вообще, для Хэмпстеда это слишком. Это значит, что и в своей речи Лотти обрела свободу. Как бы ей хотелось, чтобы и она стала способной написать мужу скорее. Брак Уилкинсов, каким бы противным Роуз ни казался Меллерш, был куда здоровее, чем ее собственный. Ведь Лотти могла отправить весточку и получить на нее ответ. Она же написать Фредерику не могла, так как знала, что он не ответит. Или же ответит, но так небрежно, на скорую руку, самим своим почерком показывая, как ему это скучно. Зато с формальной и обязательной благодарностью. Лучше уж не получить никакого ответа, чем такой, ведь и почерк, и имя на конверте ранит сердце. Она вспоминала письма их первых дней любви, когда он открыто признавался в том, что тоскует, переживает разлуку. И теперь получить конверт, так похожий на прошлое, чтобы открыть его и прочесть: «Дорогая Роуз, благодарю тебя за письмо. Рад, что ты хорошо проводишь время. Скажи, если понадобятся деньги. Здесь все как и всегда. Твой Фредерик». Нет, это было бы убийственно. «Не думаю, что я сейчас пойду с тобой в деревню», посмотрев на Лотти туманным взглядом, сказала Роуз. «Останусь здесь и подумаю». «Хорошо», — сказала Лотти и рванула вниз по тропинке. «Но слишком долго не думай», — бросила она, убегая. «Напиши и пригласи его». «Пригласить кого?» — спросила обескураженная Роуз. «Мужа».